Книга отречения. 1. Но Арсений не растаял. В тот день, когда его искали в Христофоровом доме, он находился от него уже в десятке верст. Двумя днями раньше он забросил на спину холщовый мешок и покинул хутор. В мешок он положил немногочисленные снадобья и врачебные инструменты. Остальное место занимали грамоты Христофора. Это была незначительная часть писаний покойного, потому что рукописное наследие его было обширно и не поместилось бы даже в большой мешок. А мешок Арсения не был большим. Много замечательных грамот ему пришлось, с сожалением, оставить. Выйдя из дома, Арсений направился в Кощеево, из Кощеева в Павлово, из Павлова в Паньково. Ноги скользили по мокрой глине, он проваливался в глубокие лужи, и в сапоги быстро набралась вода. Путь Арсения не был прям, ибо не имел четко выраженной географической цели. Он не был испешен. Входя в очередную деревню, Арсений спрашивал, есть ли в ней мор. В первых виденных им деревнях мора не было. Там Арсения еще знали, и потому пускали в дома и даже кормили. Ввиду ранней темноты Арсению пришлось заночевать в Панькове. Когда же наутро он снова вышел в путь и пришел в Никольское, его туда не пустили. В Никольское не пускали никого, чтобы с человеком в деревню не было внесено моровое поветрие. Не пустили Арсения и в Кузнецовое, лежавшее в одной версте от Никольского. Арсений отправился в Малое Закозье, но въезд в Малое Закозье оказался завален бревнами. Он двинулся было к Большому Закозью, но точно такие же бревна лежали и там. Следующим на пути Арсения было Великое Село. Вход в него был свободен, но дух неблагополучия, витавший над этим местом, Арсению стал очевиден сразу. «Здесь пахнет бедой», — сказал Арсений Устине. «В этой деревне требуется наша помощь». Это было его первое обращение к Устине после ее смерти, и он испытывал трепет. Арсений не просил у нее прощения, потому что не считал себя вправе быть прощенным. Он просто просил ее об участии в важном деле и надеялся, что она не откажет. Но Устина молчала. В ее молчании он почувствовал сомнение. «Верь мне, любовь моя! Я не ищу смерти», — сказал Арсений. «Как раз напротив, моя жизнь — это наша с тобой надежда. Разве могу я теперь искать смерти?» В первой избе ему не открыли. Сказали, что в деревню пришел мор. Арсений спросил, где именно болеют, и ему указали на избу Егора Кузнеца. Он постучал в нее. Ответа не было. Арсений достал из мешка холщовый лоскут, закрыл им рот и нос и связал концы на затылке. Перекрестившись, вошел. Егор Кузнец лежал на лавке, его огромная рука свешивалась вниз. Время от времени кисть сжималась в кулак, и это показывало, что Егор еще жив. Арсений взял Егора за запястье, чтобы понять, сильно ли в нем движение крови. Но движение почти не чувствовалось. От прикосновения Егор неожиданно открыл глаза. «Пить!» Воды в избе не было. На полу у самой руки Егора валялся опрокинутый ковш, под которым блестели последние капли влаги. Было ясно, что Егор выронил ковш, а принести воды из колодца сил уже не было. Арсений вышел из избы и направился к колодцу журавлю. У журавля был убитый вид. Его деревянная шея, прикрепленная скобой к бревну, туловищу, со скрипом покачивалась на ветру. Арсений опустил бадью в колодец, подземная вода, не скованная морозом, стояла высоко. Арсений увидел в ней свое отражение и не узнал его. Его лицо стало другим. «Мое лицо стало другим», — сказал он Устине. «Эти изменения трудно определить, но они, любовь моя, очевидны». Вернувшись в избу, он напоил Егора Кузнеца водой. Арсений поддерживал его голову рукой, а Егор незрячий пил. глотал, захлебываясь. Вода струилась по его бороде и затекала под рубаху. Он все никак не мог напиться. Держался своей рукой за руку Арсения, и Арсений едва выдерживал ее тяжесть. «Как был силен этот человек», — думал Арсений, — «и сколько же он слаб сейчас». Всего несколько дней болезни превратили его в бессильную груду мяса, которая через несколько дней начнет разлагаться. Он чувствовал, что в этом теле уже нет жизни. Неожиданно Егор открыл глаза. «Еси ли смертный мой ангел?» «Несмь», — отрицал Арсений. «Поведай, ангели, что ми судится?» Арсений смотрел, как веки Егора медленно смыкались. «Имаши скоро умрете», — тихо сказал Арсений, но Егор его уже не слышал. Он тяжело дышал, и капли пота скатывались с его лба, исчезая в густых волосах. Арсений сидел рядом с ним и вспоминал, как смотрел бывало на спящую Устину. Под покрывалом едва заметно ходила ее грудь. Иногда Устина шумом втягивала ноздрями воздух и переворачивалась на другой бок. Терла щеку, шевелила губами. Шевелил губами и Арсений. Он читал отходную молитву. Взгляд его постепенно обрел резкость, и за чертами Устины он увидел Егора. Егор был мертв. Арсений пошел в соседние дома. Там лежали живые и мертвые. Мертвых он вытащил наружу и прикрыл холстинами и хворостом. Вытаскивая одно из тел, Арсений почувствовал в нем признаки жизни. Он заметил, что за это тело все еще цепляется душа. Это было тело молодой женщины. «Что-то мне подсказывает», — сказал он Устине, — «что дело здесь не безнадежно». Арсений внес женщину обратно в дом. Там было тепло, потому что еще утром хозяева были на ногах и топили печь. Арсений положил больную на живот и осмотрел ее шею. Огромными свинцово-красными бусами на шее протянулись распухшие железы бубоны. Арсений раздул в печи угли и подбросил дров. Достав из сумки инструменты, он разложил их на лавке, задумался... Выбрал копьецо и поднес его к огню. Когда копьецо прокалилось, подошел к больной. Свободной рукой прощупал бубоны. Выбрав самый большой и мягкий, воткнул в него пику и сдавил его двумя пальцами. Из бубона потекла мутная, неприятно пахнущая жижа. Арсений чувствовал пальцами ее вязкое обтекание, но это не было ему отвратительно. Струившийся по шее женщины гной казался ему зримым выходом болезни из тела. Арсений испытывал радость. Ощупывая подушечками пальцев узел за узлом, он выдавливал из больной чуму. От шеи Арсений перешел к подмышкам. От подмышек к паху. Помимо запаха гноя, он ощущал там другие запахи, и они его волновали. «Сколько же во мне скотского!» — подумал Арсений. «Сколько же!» Закончив обработку, он отворил кровь в тех местах, где бубонов было больше всего. Кровь там была дурной, ее следовало слить. Когда Арсений проткнул первую кровеносную жилу, женщина пришла в себя и застонала. «Потерпи, жену», — шепнул ей Арсений, и она снова впала в забытье. Он протыкал ей кровеносные жилы в разных местах тела, и всякий раз она стонала, но уже не открывала глаз. Закончив, Арсений укрыл ее одеялом. «А теперь спи долгим сном и набирайся сил, и просыпайся не для смерти, но для жизни. Прогноз у тебя благоприятный». С этими словами Арсений вышел. До конца дня он побывал еще в нескольких домах, имел там дело с живыми и мертвыми, и видел, как живые превращаются в мертвых. В одном из домов он обнаружил, что с его лица слетела повязка. Времени искать новую не было, и он помолился ангелу-хранителю, дабы тот, находясь у правого его плеча, отгонял моровое поветрие своими крылами. Время от времени Арсений чувствовал ангельское дуновение, и это его успокаивало. Теперь он мог полностью сосредоточиться на лечении больных. Арсений брал больных за запястье и внимал движению их крови. иногда проводил рукой по груди или по темени. Это открывало ему наиболее вероятный путь, предначертанный болящему. Если больного ждало выздоровление, Арсений улыбался и целовал его в лоб. Если же ему судилась смерть, Арсений беззвучно плакал. Иногда предначертание не было явлено, и тогда Арсений горячо молился о выздоровлении недугующего. Держа лежащего человека за руку, он передавал ему жизненные силы, отпускал его руку лишь тогда, когда чувствовал, что борьба жизни и смерти решается в пользу жизни. В тот день это отняло у него много сил, потому что никогда еще его помощь не требовалась стольким людям сразу. В последнем из посещенных им домов Арсений уснул рядом с больным. Он спал, и ему снился ангел-хранитель, отгонявший от него моровое поветрие. Он не складывал крыл даже ночью. Арсений удивился неутомимости ангела и спросил его, как он не устает. «Ангелы не устают», — ответил ангел, «потому что они не экономят сил. Если ты не будешь думать о конечности своих сил, ты тоже не будешь уставать. Знай, Арсений, что по воде способен идти лишь тот, кто не боится утонуть». Наутро Арсений и больной проснулись в одно и то же время, и больной понял, что он здоров. 2. В Великом селе Арсений пробыл 2 недели. Он лечил, обмывал больных. Он подавал им питье и еду, в первую очередь питье. Он обучал выздоровевших, как им ухаживать за больными. «Теперь вы не подвластны мору», — говорил Арсений выздоровевшим. «Тех, кто вырвался из его когтей, он больше не может тронуть». Ему верили не все. Некоторые, боясь возвращения недуга, тихо покидали село и шли туда, где мора не было. Вскоре они убедились в том, что это было ошибкой. Их обессиленные болезнью тела не могли сопротивляться путевым невзгодам. И то, что оказалось не в силах сделать чума, довершили слякоть и холодный туман дороги. Те же, кто остался, их было большинство, верили Арсению как самим себе. Он был их спасителем, и правота его слов подтверждалась в их глазах исцелением. Вместе с Арсением они входили в чумные дома, но никому из них не было от этого вреда. Когда помощников Арсения стало достаточно для поддержки живых, он занялся мертвыми. Они тоже не могли ждать. Даже будучи вынесенными из домов наружу, мертвые безудержно разлагались. Стыдливые гримасы покойников явственно показывали, что они больше ничего не могли с собой поделать. Им требовалась срочная помощь. Была найдена телега, на которую складывали тела. Их отвозили в ближайшую скудельницу за 3 версты, и там они оставались ждать семяка. Люди, занимавшиеся покойными, не плакали. В те дни вообще никто не плакал, ибо горе всеобщей смерти не умягчается слезами, а кроме того, слез уже просто не было. Поняв, что жизнь в Великом селе налаживается, Арсений решил его покинуть. Погожим январским утром он простился с жителями и провожать себя позволил не дальше околицы. Но великая слава Арсения, истоки которой отыскиваются в Великом селе, ограничиться этой местностью уже не могла. Независимо от воли Арсения, она растекалась по городам и весям, преодолевая промозглую сырость и бездорожье. Арсений двинулся в деревню Лукинскую, но слава встречала его уже у первого дома. Прислонясь к резным наличникам, она стояла в облике деревенской бабы с караваем. «Ты еси Арсений?» — спросила баба. «Ас есмь», — ответил Арсений. Баба сунула ему каравай, и он машинально от него отщипнул. Каравай был жестким, потому что, понял Арсений, его пекли давно. «Помози нам, Арсений, смертью бо умираем». «Аще Богу будет угодно, помогу», — пробормотал, не глядя на бабу, Арсений. Он не понимал, откуда она о нем узнала, и молча следовал за ней по деревне. Под их ногами чавкала грязь, сквозь растопыренные ветви берез на них летели крупные мокрые снежинки. На фоне белых стволов снежинки были не видны, но хорошо чувствовались кожей лица. Они сразу же таяли на щеках и краткое время оставались висеть на ресницах. «Откуда она меня знает?» — спросил Арсений Устину. Но Устина промолчала. «Боюсь, что она принимает меня за кого-то другого», — сказал Арсений после паузы, «и что ожидания ее завышены». Иногда он опережал бабу и заглядывал ей в глаза. В них отражалось серое небо, в котором не было просвета. Он взял бабу за плечо и резко остановил. Она повернула голову, но смотрела мимо него. «Ты же знаешь, что внук твой умер, так зачем же ты меня к нему ведешь?» — сказал Арсений. «А зачем же, спрашивается, живу я?» — безразлично спросила баба. Арсений не знал, что ответить, да это и не было вопросом, по крайней мере, вопросом к нему. Он молча смотрел, как баба исчезала за снежными хлопьями. Когда ее не стало видно, он направился к ближайшей избе, там его уже ждала работа. В Лукинской Арсений задержался дольше, чем в Великом селе. Здесь было больше больных, мертвых тоже было больше. В Лукинской царила апатия, и наладить тут помощь друг другу оказалось гораздо сложнее. Но Арсений справился и с этим. Он убеждал крестьян, что их выздоровление зависит во многом от них самих. Желая пробудить в них жизненную силу, Арсений доказывал им, что Божья помощь нередко посылается через деятельных людей. Крестьяне кивали, потому что под деятельными людьми разумели Арсения. Сами же стать деятельными они не хотели или не могли. Когда же выздоровело несколько больных, уже оплаканных ими, в них пробудилась надежда. И выздоровевшие начали помогать заболевшим и собирать покойных. Они разносили хлеб осиротевшим детям, мыли и прокуривали дома, расчищали дворы и улицы, пришедшие за время мор в запустение. Видя это, Арсений оставил деревню Лукинскую и пошел дальше. Следующим местом, попавшимся Арсению на пути, была деревня Горы. Пробыв какое-то время в горах, он обошел Кишемское озеро и, преодолев верст 10, оказался в деревне Шертино. Из Шертина путь его лежал в Кулиги, из Кулиг — в Добрилово, оттуда — в Загорье. И всюду Арсений уже ждали, и местным жителям было уже известно, в чем должна состоять их помощь врачевателю. Слова его, как и слава, шли впереди него, и все теперь знали, что им, придя, Арсений скажет, поэтому говорить ему приходилось все меньше. Это стало для Арсения значительным облегчением, ибо из всего им предпринятого самым большим трудом ему казалось произнесение слов. Когда Арсений находился в Загорье, наконец-то ударил мороз. Мороз был силен. Не прошло и недели, как он сковал Шехсну тонким, но прочным льдом. Далее Арсений передвигался уже по замерзшей поверхности Шехсны. Ноги его порой скользили, порой цеплялись за вмерзший в лед камыш, но идти по реке все равно было легче, чем по бездорожью. Так он пришел в большое село Ивачево. Это было богатое село, жившее ловом рыбы. И в Ивачеве стояла каменная церковь во имя Андрея Первозванного, до своего апостольства рыбака. В избах Ивачева к запаху разлагающихся тел примешивался запах сетей и соленой рыбы. Мор там стоял уже давно, как во всех речных деревнях, принимающих плавающих и путешествующих. Арсений, выросший вдали от водных пространств, присутствие реки ощущал ежечасно. Шехсна не была большой, но толща направленной воды, даже находясь подо льдом, излучала особую энергию движения. Эта сила в жизни Арсения была новой, и она его волновала. Она будила в нем мысль о странничестве. 3. В Ивачеве Арсения застала весна. Мороз, сделавший мор чуть менее свирепым, сменился оттепелью. Арсений прилагал все силы к тому, чтобы не допустить второй волны морового поветрия. Ивачевцам он предписывал есть толченую серу в яичном желтке, запивая ее вытяжкой из сока шиповника. В дни приема снадобья не велел есть свинины, пить молока и вина. Днем Арсений обходил дома больных, а ночью молился о даровании им здравия, а также о том, чтобы болезнь не умножалась. Оказываясь на берегу Шексны, Арсений думал о том, что лед ее скоро начнет таять. До наступления теплых дней ему нужно было перейти по реке в другую деревню. Он уже собрался было двинуться в путь, как однажды утром по Шекснинскому льду в Ивачево прибыли сани. Глядя на красоту саней, кто-то из ивачевцев назвал их княжескими. И это оказалось правдой. Сани были присланы из Белозерска князем Михаилом и присланы были за Арсением. «За мной?» — удивился Арсений, когда ему рассказали о прибытии саней. «За тобою?» — подтвердили приехавшие из Белозерска. «Княгини и дщери ея! Коснулся моровая язва! Велика слава твоя, Арсении, в земли Белозерстей! Яви же хитрость врачебную, да почтен будешь и от князя! Токма от спаса нашего Иисуса Христа мзды жду!» — ответил Арсений. — И что ми есть в почитании княжем? Отвернувшись в сторону, он сказал Устине: — Посмотрю, любовь моя, что я смогу сделать для этих людей. От того, что они принадлежат к княжескому роду, болезнь не становится легче. Тяжелее, правда, тоже. С этими словами Арсений сел в расписные сани, сиденье было уложено пуховыми подушками, оно дарило телу свою мягкость с подчеркнутой готовностью дорогой вещи. Арсения укутали покрывалом, и он испытал неловкость перед глядевшими на него ивачевцами. Никогда еще он не ездил в таких санях и не представлял, что дорога может быть такой удобной, а движение быстрым. Полозья шли по льду с негромким хрустальным звуком, и толща воды отвечала им из глубин тяжелым колоколом. По наезженным колеям за полозьями крутилась поземка. Подо льдом бросалась в рассыпную испуганная рыба, Шексна петляла, а леса сменялись деревнями. До Белозерска существовал и более краткий путь. Он был не таким удобным, как речной, и шел через мелькавшие одна за другой деревни. Но приехавшие не знали, расчищен ли он. Они торопились и решили не рисковать, зная, что путь по реке надежен и скор. Возможно, они не хотели в эти деревни заезжать, потому что там свирепствовал мор. Им, возница строго посмотрел на Арсения, достаточно было мора в Белозерске. Когда солнце утратило в яркости, ледяное пространство стало расширяться. Оглядевшись вокруг, Арсений осознал, что берег теперь остался только слева. Вместо правого берега, сколько видел глаз, расстилались бесконечные версты льда. Это было Белоозеро. Его лед оказался ровнее речного, и езда ускорилась. Когда было уже совсем темно, озеро плавно перешло в город. Их встречал Белозерск, главный город княжества. Сани скользили сквозь темные улицы. Арсений еще никогда не видел таких длинных улиц и таких высоких домов. О высоте домов он мог судить по свечению верхних окон. Когда подъехали к жилищу князя, их уже ждали. Арсения выхватили из саней и повлекли по лестнице на второй этаж. Пробежав через две полутемных комнаты, оказались в третьей. Она была ярко освещена, и в ней стоял человек. Это был князь Михаил. «Слышах, яко ты еси врач хитр», — сказал князь. Он подошел к Арсению ближе и заговорил тихо, почти в самое ухо. «Высокий, сверху вниз. Жена и дочь, они заболели вчера ночью, понимаешь? Здешние лекари ничего не могут сделать, ничего, даже зубы вылечить». «Это очевидно», — сказал Арсений, — «у тебя испорченный выдох. Помоги моим близким, Арсений, я думаю, ты сможешь». «Почему ты так думаешь?» — спросил Арсений. «Из тех, кого я лечил, немалая часть умерла». Князь сел на массивный резной стул. У него сидящего стала видна на макушке плешь. Он смотрел на Арсения, неестественно вывернув голову. «Потому что ты сам не умер. Мне говорили, что ты прошел множество чумных деревень и не умер. В этом я вижу твою благословенность». Арсений молчал. Князь отвел его на женскую половину. Когда они подошли к комнате, где лежали больные, Арсений остановил князя. «Дальше я пойду один». Наклонил голову и вошел. Две кровати стояли рядом. На одной лежала молодая женщина, она была гораздо моложе князя, на другой — девочка лет шести. Девочка была без сознания, княгиня слабо Арсению кивнула. Вначале он подошел к ребенку и взял его за запястье, затем потрогал лоб. «Что речеши, Арсений?» — спросила княгиня. «Ти ведомо имя мое», — удивился Арсений. Он сел на ее постель. Даже в полумраке комнаты было видно, что княгиня голубоглаза. На солнце, думал Арсений, ее глаза должны искриться небесной голубизной. Есть у Господа такая краска. Он осторожно поднял ее голову с подушки и ощупал шею. «Что речеши?» — повторила она. «Молись, княгини, и явит Господь свое милосердие». Арсений вышел и закрыл за собой дверь. Князь молча подошел к нему, смотрел в сторону. Видел их. «Видел», — сказал Арсений, — «они тяжелы, но жизнь из них не уходит. С помощью Господней к утру, я думаю, полегчает». Князь положил голову Арсению на плечо. На своей шее Арсений ощутил слезы. Он вернулся к больным и пробыл у них до утра. Видел, как жизнь борется со смертью, и понимал, что жизни надо помочь. Он обработал чумные язвы матери и ребенка. Он давал им много пить, потому что вода вымывает из тела все нечистое. Держал их головы над каткой, когда их рвало. А главное, впускал в них свои жизненные силы, когда чувствовал, что своих собственных им не достает. Особенно Арсений опасался за девочку, поскольку дети переносят мор хуже взрослых. Все свободное время он держал ее за руку, не отпуская. По биению пульса распознавал изменения в состоянии и управлял ее борьбой за жизнь. Арсений чувствовал, когда ему следует решительно вмешаться. В такие мгновения он собирался весь без остатка и передавал ребенку все жизненное, что мог в себе найти. Он боялся лишь исчерпание собственных сил. Когда утром пришли к ним в комнату, Арсений сидел без движения на полу и держал ребенка за руку. Вошедшим показалось, что он мертв, что мертвы и княгиня с дочерью. Но Арсений был жив, а княгиня с дочерью были хотя еще очень слабы, но здоровы. 4. Это событие стало началом возвышения Арсения. На князя, души не чаявшем в семье, выздоровление близких произвело глубокое впечатление. Он подарил Арсению соболью шубу. Несмотря на теплое время, ценность подарка была очевидна. Князь решил сделать Арсения придворным врачом и поселить его в своем дворце. Нужно сказать, что княжеские покои в то навсегда ушедшее время не вполне соответствовали нынешним представлениям о дворцах. Палаты русской знати были обычно деревянными. Их отличие от домов простых горожан состояло прежде всего в размерах. Они были выше и шире. Строительство их никогда не завершалось. Оно могло прерываться, но возобновлялось с первой же возникшей надобностью. С новыми браками в семье к основному зданию пристраивались новые части. Появлялись пристройки в связи с расширением кухни, комнат для слуг и подсобных помещений. Сооружения становились больше, но некрасивее. Они напоминали пчелиные соты или колонию моллюсков. Главное их достоинство состояло в том, что они устраивали владельцев. Прожив у князя несколько недель, Арсений обратился к нему с просьбой отпустить его. Нет, Арсений не хотел уходить из Белозерска. Там было еще много людей, нуждавшихся в лечении. Он лишь просил о предоставлении ему другого жилища. Такая просьба князя поначалу удивила. Но Арсений пояснил, что посещает других больных и боится занести мор в княжеские палаты. Это было правдой, но не всей правдой. Жизнь во дворце тяготила Арсения. «Находясь в роскоши, я слабее чувствую тебя», — признался он в слезах Устини. «И дело, ради которого я теперь живу, там осуществить невозможно». Князь не стал препятствовать Арсению, ибо слово «Арсений» значило для него много. Князю было важно, чтобы Арсений не уходил из Белозерска. Он дал ему дом недалеко от дворца и предоставил жить по своей воле. Волей же Арсения было справиться с охватившим город недугом. За короткое время он смог наладить немощь выздоровевшим больным и в Белозерске. Один с больными целого города он бы не справился. С рассветом Арсений покидал свой дом и обходил избы с чумными. Он осматривал их, определяя состояние и виды на жизнь. Там, где его помощь могла оказаться решающей, он оставался на долгие часы и убеждал грустных ангелов смерти повременить. Порой, когда ему казалось, что силы оставили его совершенно, он шел к Белоозеру. Стоял уже конец мая, а озеро все еще было подо льдом. Его бескрайнее свинцовое пространство вступало в противоречие с покрытыми зеленью берегами. Арсений ходил по льду озера и чувствовал холод его глубин. Веяние этого холода ему представлялось веянием смерти. Так, словно бездна озера заключала в себе всех когда-либо ушедших белозерцев. Он мог часами вглядываться в лед, изучая то, что вмерзло в него за зиму, черепки горшка, головешки костров, павшего волка, остатки лаптей, а также то, что от долгого лежания потеряло первоначальный вид и превратилось в чистую материю. Арсений думал, что находится в уединении, но это было не так. Он никуда не мог скрыться от своей славы. Невидимый Арсению с берега за ним наблюдал Белозерск. Город понимал, что напряжение Арсения для обычного человека непереносимо и не мешал ему набираться сил в одиночестве. Но однажды от берега отделилась точка и стала быстро двигаться к Арсению. Арсений обратил на нее внимание, когда стало очевидно, что она направляется к нему. Арсений подумал было, что человек еще далеко, но так только казалось, потому что шедший был мал. Когда он подошел, Арсений увидел, что это мальчик лет 7. «Ас есмь Сильвестр», — сказал мальчик. «Се придох, яко болеет моя мати. Ты же, Арсений, помози нам». Он взял Арсения за руку и потянул его в сторону берега. Рука Сильвестра была холодной. Арсений молча двинулся за ним. На льду Сильвестр несколько раз поскальзывался и смешно повисал на руке Арсения. И ни один из них не засмеялся, потому что движение их не было радостным. Движение сопровождалось потрескиванием льда под ногами. Над головами кричали вернувшиеся из теплых краев птицы. Время от времени шедших окатывали волны теплого берегового воздуха, согревая на ледяном пространстве. «Мой отец умер 2 года назад», — сказал Сильвестр. «Тоже от мора, а мать зовут Ксенией». Увидев, что Сильвестр смотрит на него, Арсений кивнул. Дом Сильвестра стоял у заболоченного пруда, почти у самой границы города. Вопреки ожиданиям Арсения, это был хороший дом. В нем не было сиротства и оставленности. Прежде чем переступить порог, Арсений спросил, когда она заболела. «Вчера», — ответил мальчик. Арсений вошел. Несмотря на предостерегающий жест, Сильвестр шагнул за ним. «Это моя мама», — прошептал Сильвестр. «От нее мне не может быть ничего дурного». «Теперь она уже принадлежит не себе, но болезни», — также шепотом сказал Арсений и вывел мальчика наружу. Ксения лежала с закрытыми глазами. Несколько минут Арсений молча смотрел на нее. Даже болезненная отечность не искажала правильных черт ее лица. Арсений коснулся рукой ее лба и сам удивился своей робости. Чтобы сбросить нерешительность, он нажал ладонью на лоб. Ксения открыла глаза. Они ничего не выражали и медленно закрылись. Ксения была не в силах сопротивляться сну. Арсений нащупал пульс, провел рукой по шейной артерии, несколько раз нажал на место, под которым билось сердце. Он не чувствовал в ней ничего, кроме убывания жизни. В сенях на него вопросительно смотрел Сильвестр. Арсений хорошо знал этот взгляд, но никогда еще не видел его у ребенка. Он не мог понять, что следует говорить ребенку с таким взглядом. «Знаешь, дела плохи», — отвернулся Арсений. «Мне тяжко от того, что я не могу ее спасти». «Но ты же спас княгиню», — сказал мальчик. «Спаси и ее». «Все в руце Божьей». «Знаешь, для Бога это ведь такой пустяк исцелить ее. Это очень просто, Арсений. Давай молить его вместе». «Давай. Я только не хочу, чтобы ты обвинял его, если она все-таки умрет. Помни, что смерть ее вероятна. Ты хочешь, чтобы мы просили его и не верили, что он нам это даст?» Арсений поцеловал мальчика в лоб. «Нет, конечно, нет». Он постелил Сильвестру в сенях. «Ты будешь спать здесь». «Да, но сначала мы будем молиться», — сказал Сильвестр. Арсений принес из комнаты иконы Спасителя, Пречистой Его Матери и святого великомученика и целителя Пантелеймона, снял с полки ковши и поставил иконы на их место. Они с мальчиком опустились на колени, молились долго. Когда Арсений заканчивал читать молитвы Спасителю, Сильвестр дернул его за рукав. «Подожди, я хочу сказать своими словами». Он прижался лбом к полу, и голос его зазвучал глуше. «Господи, оставь ее жить. Мне больше на свете ничего не нужно. Вообще, буду век тебя благодарить. Ты же знаешь, что если она умрет, я останусь один». Из-под руки посмотрел на Спасителя. «Без помощи». Сообщая Спасителю о возможных последствиях, мальчик боялся не за себя. Он думал о матери и подбирал самые веские доводы в пользу ее выздоровления. Надеялся, что ему нельзя отказать. И Арсений это видел и верил в то, что это видит Спаситель. Потом они молились Божьей Матери. Не слыша голоса Сильвестра, в какой-то момент Арсений оглянулся. Сильвестр спал, стоя на коленях, прислонясь к сундуку. Арсений осторожно перенес его на постель. Целителю Пантелеймону Арсений молился уже один. Около полуночи он перешел в комнату и стал заниматься Ксенией.